Глава 15. Последние 2 месяца я живу чужой жизнью, не имеющей ко мне никакого отношения. Иногда смотрю на себя в зеркало и задаюсь вопросом, не стала ли я участником какого-то дешевого телевизионного шоу, а потом вспоминаю, что добровольно согласилась на все, что сейчас происходит, и никого, кроме себя, мне винить не стоит. Я могла отказаться в самом начале или прекратить эту бессмысленную игру в поиске мужа в любой момент. Но продолжаю наряжаться в люксовые наряды, носить украшения от известных ювелирных домов. Посещаю различные светские мероприятия, изображая девушку из высшего общества. Чувствую себя отвратительной, двуличной, дешевой подделкой в среде, к которой не отношусь. Я никогда не стремилась стать одной из ярких, стильных девушек, привлекающих к себе внимание. В студенческие годы прослыла заучкой и недотрогой, а позже превратилась в обычную офисную мышь. Изображать из себя светскую львицу для меня сродни пыткам. С каждым днем мой гнев на себя и Рустама растет. На него я злюсь, потому что толкнул меня в этот водоворот лжи. На себя за то, что плыву по течению, а не несусь против него. Находиться с этим мужчиной в одном доме стало еще труднее. Мне никак не удается разгадать его. Зачем он тратит целое состояние на это представление? Кто я для него? Почему он все это делает? Почему не дал отбыть свой срок в тюрьме? И еще миллион других «почему» сжирают меня изнутри, заставляя продолжать эту игру, чтобы понять, к чему она в итоге приведет. Сейчас я смотрю на танцпол, где девушки и парни танцуют, стараясь превзойти друг друга в мастерстве. В очередной раз ощущаю себя не в своей тарелке. Так было с самого начала. Первый наш совместный выход в обществе Рустама и Эды я безумно нервничала. Заплетающимися ногами шла к зданию Национального театра. Сердце отдавало глухими ударами в ушах. Воспоминания об этом дне останутся для меня одними из самых унизительных в жизни. Мы посетили премьеру спектакля по одноименному роману Орхана Памука «Музей невинности». Когда-то я зачитывалась книгами этого писателя. Несмотря на волнение, меня одолевало желание посмотреть постановку любимого произведения. Я отбросила свое жуткое настроение и была в предвкушении. Мы ожидали начала в портретной галерее, когда я поймала на себе взгляд девушки с огненно-рыжими волосами. Она показалась смутно знакомой, но стоило только взглянуть на ее спутницу, меня осенило – именно ее вместе с мужем мы с Рустамом встретили в ресторане за городом. Сомнений в том, что она подруга его бывшей жены, больше не оставалось, потому что рядом с ней стояла Мирай с собственной персоной. Она смотрела на меня с такой яростью, что я скукожилась. Видела, как они направляются к нам, и готова была бежать. Прочитав на моем лице весь ужас, что я испытывала, Рустам обернулся. Интуитивно отошла от него на шаг, прижавшись к Эде. «Рустам, какая встреча!» – наигранно улыбнулась рыжая. «Эльвира, Мирай», – сухо произнес он, приветствуя их. «Ты действительно решил променять меня на эту уголовницу?» – первое, что выпалила Мирай, впиваясь в Рустама глазами. Девушка произнесла это с такой лютой ненавистью, что я пошатнулась, будто от пощечины. Я не ожидала такого явного презрения к себе. Очевидно, подруга рассказала ей о нашей встрече. «Не устраивай представления», — ответил ей Рустам предостерегающе. «Меня? Дочь главного прокурора страны? Променять на уголовницу?» Она громко и холодно рассмеялась, привлекая к нам внимание окружающих. «Променял вот на это?» Посмотрев на меня, она брезгливо сморщилась. Я пребывала в состоянии шока, чувствовала, как меня начинает мутить. К горлу подступала тошнота. Перед глазами заплясали черные мошки. Эда, стоящая рядом, вцепилась в мою руку, и это привело меня в чувство. «Следи за своими словами, иначе пожалеешь», – с ледяным спокойствием произнес Рустам. «Предупреждаю тебя». Его голос прозвучал так угрожающе и зловеще, что лицо Мирай потемнело от злости, но останавливаться она не собиралась. «Так хочешь спиногрыза, что готов использовать это убожество в качестве сосуда для вынашивания?» Она с презрением оглядела меня с ног до головы. «Как удобно! Домработница днем, а по ночам тело, которое можно оплодотворять!» Ее слова на миг оглушили. Я смотрела на нее и поражалась тому, какая мерзкая натура и подлая душа скрываются за красивым лицом и стройной фигурой. Мне стало даже жаль Низами, что он был женат на таком чудовище. Рустам двинулся с места и был готов одним лишь взглядом уничтожить ее. Я не могла больше молчать, пока меня поливают грязью. «На вашем месте я бы подумала дважды, прежде чем открывать свой рот», произнесла уверенно, опередив мужчину, который собирался что-то сказать. «Судимость у меня уже имеется, и я не против еще одной, если это научит вас уважать других». Лицо Мирай исказилось от ярости. Она двинулась на меня, но Рустам перегородил ей путь, закрывая меня собой. «Эля, уведи отсюда свою бестолковую подругу», произнес он с нажимом, «иначе это сделаю я». «Мирка, не нужно, дорогая!» Рыжая попыталась привести ее в чувство, схватив за локоть. «Нам пора в зал, сейчас начнется представление». «Серьезно? Рустам?» – не унималась та. «Намерен спустить ей такие угрозы?» Рустам подошел к ней вплотную, нависая. Даже со спины он выглядел устрашающе. «Я их сам приведу в исполнение, если ты не заткнешься и не уйдешь прямо сейчас». От его слов девушка побледнела и прекратила свое наступление. «Пошел ты к черту!» – процедила сквозь зубы она. «Знаешь что? Ты достоин только такую падаль, как она!» Сказав это, Мирай развернулась на каблуках и ушла от нас вместе со своей подругой. «Вот ведь змея!» – выпалила Эда, озвучив мои мысли. Я смотрела, как бывшая жена Рустама удаляется, и не верила, что она та самая девушка, транслирующая через социальные сети свою доброту и отзывчивость. «Простите за это представление», – произнес Рустам, не глядя на нас. «Проходите в зал, я присоединюсь к вам чуть позже». Мы с Эдой послушно двинулись вперед. Я не стала ничего говорить, ощущая напряженные вибрации, исходящие от него. «Что это только что было?» – спросила Эда, когда мы отошли от него на достаточное расстояние. «Его бывшая настоящая Мегера. Она что, думает, между вами что-то есть?» «Очевидно, что да», – произнесла я, стараясь успокоить натянутые, как тонкая струна, нервы. Встреча с ней так сильно повлияла на меня, что весь спектакль я сидела в прострации и не понимала, что происходит на сцене. Мне хотелось одного – скорее вернуться домой. В висках начинала пульсировать тупая боль. Слова Мирай постоянно крутились в голове, выбивая воздух из легких. Она подумала, что Рустам использует меня для того, чтобы... Нет, даже в мыслях произносить такое не хотелось. При других обстоятельствах меня бы насторожили и напугали предположения его бывшей жены. Но Низами пытался устроить мою личную жизнь с другим мужчиной. Он всячески избегал завязывать со мной отношения, а выводы Мирай были бредом ее больного воображения. Я видела, что встреча с ней оставила неприятный осадок у Рустама. Когда мы возвращались домой после спектакля, я все думала о том, как он мог прожить с ней в браке столько лет. «Не бери в голову ее слова. Первое, что он сказал за все время, как мы покинули стены театра. Мирай думает, что между нами что-то есть, поэтому сходит с ума». Рустам, очевидно, думал, что меня должны утешить его слова. Но они вызвали во мне обратный эффект. «Конечно, я не беру в голову ее слова», – буркнула я. Наклонившись вперед, стала расстегивать ремешок и стаскивать с себя чертовы босоножки. Подальше от греха бросила их назад на сиденье, ибо мне хотелось стукнуть ими Рустама. Во мне кипела такая злость из-за того, что Низами игнорировал факт, что между нами все-таки что-то да есть. Каждый раз, когда мы остаемся наедине, когда смотрим друг на друга, когда дышим одним воздухом, что-то есть. Он не может этого не замечать, потому что все долбанное пространство заполнено этим что-то, которое доводит меня до безумства. Откуда ей, бедной, знать, что между нами только ваша идиотская затея найти мне мужа? Ядовито прошептала я и, открыв окно, стала вдыхать воздух. «Эвелина считает, что ты обводишь нас вокруг пальца». Голос Эды сквозь громкий бас музыки вырывает меня из мыслей. Она протягивает мне коктейль, за которым отошла минуты две назад. «Она ведь права? Ты не намерена выходить замуж?» Взяв из ее рук фужер, я растягиваю губы в механической улыбке. Неонный свет ослепляет глаза, а шум, что стоит вокруг, сводит с ума, хотя мы только зашли в клуб. «Может, пойдем в нашу кабинку?» Бросаю девушке, игнорируя ее вопрос. Она кивает и указывает на второй этаж, где находится отдельная ложа. Я двигаюсь в сторону лестницы вслед за ней. «Только помни, что мы пришли сюда не за тем, чтобы отсиживаться в углу. Выпьем и пойдем танцевать». «Ты можешь танцевать, сколько вздумается, а я пас», – кричу в ответ, чтобы она услышала. Поднимаюсь по крутым ступенькам, крепко ухватившись за металлические перила. Не хватало грохнуться и переломать ноги. Никак не привыкну к каблукам и корсетным платьям, что стесняют движения. Мы заходим в кабинет с прозрачными стеклянными стенами. Двери за нашими спинами съезжаются, окуная нас в вакуум тишины. Шумоизоляция тут на высшем уровне. Даже розовый неоновый свет не кажется таким раздражающим, как в общем зале. Я сажусь на диван, потягивая через трубочку свой безалкогольный коктейль. «Так что насчет моего вопроса?» – спрашивает Эда, усаживаясь напротив меня с грацией пантеры. «Эвелина знатно нервничает, Дамла. Ты продинамила трех потенциальных женихов, с которыми агентство устраивало свидание, а они были лучшими в базе. Она буравит меня проницательным взглядом. Мне не хочется обманывать ее. Слишком много лжи и фальши в последнее время». «С девушкой мы очень хорошо ладили. С ней приятно и легко. Меня поражало ее умение подать себя в той или иной обстановке. Стоило нам только оказаться в окружении людей, как Эда менялась по щелчку пальцев. Не оставалось и следа от веселой болтушки. Она становилась истинной леди, словно только что телепортировалась прямиком из Букингемского дворца». Мне же долго не удавалось переключаться с одного образа к другому. Постепенно Эда научила меня казаться более раскованной и уверенной в себе. На каждое мероприятие она лично подбирала мне наряд и аксессуары к нему. Наносила макияж, делала укладку. Частые встречи друг с другом сблизили нас. Мне они не понравились. Ухожу от прямого ответа. Вспоминаю встречи с этими мужчинами, и снова все внутри начинает протестовать. Если быть объективной, они все действительно были достойными и приятными. Один из них оказался весьма обаятельным и интересным собеседником. Но сам факт того, что все они ищут себе спутницу, прибегая к услугам брачного агентства, отталкивал меня до невозможности». Эда уверяла меня, что это нормальная практика в высших кругах, что у агентства Эвелины безупречная репутация, и к ее услугам прибегают даже родители девушек на выданье, что только достойные из достойных попадают к ней. Но рассказ девушки веселил меня, ведь среди этих достойных оказалась я, а таковой меня нельзя было назвать даже с большой-большой натяжкой. Очень долгое время мне удавалось избегать свиданий с потенциальными женихами. Я использовала разные уловки, постоянно переносила дату и время, говорила, что плохо себя чувствую и прочее. Но в итоге была прижата к стене Рустамом, в прямом и переносном смысле этого слова. Как-то ночью я возвращалась из кухни со стаканом воды и заметила в темноте мужчину. «Эвелина сказала, что ты увиливаешь от свиданий». Прозвучал его голос. Мы практически не виделись с ним. Не считая театра, Рустам всего пару раз выходил с нами в свет. Остальное время он находился на работе. Приезжал поздно ночью, когда я уже была в своей комнате. Выходить его встречать у меня не хватало мужества, ибо каждый раз, когда мы оставались наедине, я начинала язвить и поддевать его. «Можешь сходить вместо меня. Сообщишь потом, какой из них понравился больше. За него и выскочу замуж», — сказала с насмешкой, проскользнув мимо него. «Дамла!» Рустам включил свой приказной тон, который действовал на меня, как спусковой крючок для бунта. Я обернулась у дверей своей комнаты. «Что? Мне интересно, ты и потом намерен вмешиваться в мою жизнь? Сколько раз спать с мужем, сколько детей ему родить? Или ограничишься только замужеством, а дальше мне самой можно будет решать?» «Не волнуйся, вмешиваться во все остальное я не намерен», — ответил он, сжав челюсть и отвел от меня взгляд. «Очень на это надеюсь», — выдала я с нажимом. «Тогда срочно начну подбирать себе муженька, только бы скорее избавиться от тебя». «Вот дура!» — проскальзывает в мыслях, когда я вспоминаю. «Кажется, мне легче в тюрьму вернуться или уйти жить под мост, нежели начать общаться с другими мужчинами. Я и в самом деле дура. Дура во всем». Отчетливо понимаю, сидя сейчас здесь, что не могу и не хочу подпускать к себе никого, кроме Рустама, хотя и с ним не должна сближаться. Но всякий раз при встрече с очередным потенциальным женихом я невольно начинала сравнивать его с Низами, и каждый из них проиграл. Уже на середине разговора с ними отключалась и погружалась в свои мысли, думала: «Могли бы мы с Рустамом вот так же сидеть и общаться, узнавать друг друга, если бы не эта история, которая навсегда оставила между нами пропасть?» «Знаешь, дорогая моя, это звучит не очень убедительно!» Эда отвлекает меня от раздумий. «Мне кажется, или в твоем сердце кто-то есть?» Выгнув бровь, она смотрит на меня с подозрением, ожидая реакции и ответа. Но я не намерена откровенничать. «Не здесь!» И не сейчас. «Ты вроде хотела потанцевать?» Меняю тему, подтягиваю через трубочку свой напиток. «Сколько нам тут примерно находиться?» «Завтра утром мне нужно в пристанище, и хотелось бы выспаться к этому моменту». «Ладно, поняла, ты не настроена говорить по душам». Она мягко улыбается, затем уводит взгляд вниз на танцпол. «Но если тебе не понравится этот красавчик, то твое сердечко точно уже занято другим». Девушка кивает, глядя на первый этаж. Она встает и идет к стеклянной стене, наблюдая за кем-то внизу. «Какой еще красавчик?» – спрашиваю настороженно, опуская бокал на столик и иду к ней. «О чем ты говоришь?» – вглядываюсь в ее лицо. «Сейчас познакомишься. Черт, он даже лучше, чем на фотографиях. Дамла, как же тебе везет!» Я не понимаю, что она несет. Свидания всегда согласовывались. Все три раза я встречалась с потенциальными женихами в спокойной обстановке на обеде или ужине в уютных ресторанах. Эда заранее предоставляла общую информацию по предполагаемому претенденту. С чего вдруг внезапное свидание вслепую? Ох, если бы не контракт, который запрещает нам отношения с клиентами, я бы замутила с ним сама, с досадой произносит Эда. Я хмурюсь и слежу за ее взглядом. Вижу, как по лестнице поднимается Рустам. Она что, свихнулась? Проносится мысль, пока я неотрывно наблюдаю за ним. Мое сердце оживает и пускается вскачь. Как такое возможно? Я живу с ним в одном доме, но всегда так скучаю. «Это же Рустам. Как это понимать?» – спрашиваю Эду вдоволь, наслаждаясь тем, что могу рассматривать его открыто. «Как же прекрасно иметь возможность наблюдать за ним, не прячась за маской безразличия. Ты не поверишь, а оказывается, он знаком с нашим новым женихом. Когда Эвелина выслала ему данные, он сразу узнал своего приятеля и...» Слышу ее голос уже сквозь туман. Она продолжает говорить что-то, но я уже не разбираю ничего из ее слов. Рустам поднялся на последнюю ступень лестницы, И только тогда я увидела, что он не один. За ним следует еще один мужчина. Все это время не замечала его, мое внимание было приковано к Низами. Мужчины направляются к нашей кабине, поэтому мы с Эдой проходим вглубь. Я двигаюсь на ватных ногах. Мозг отказывается анализировать происходящее. Оказывается, он знаком с нашим новым женихом, звучит в голове голос Эды. Я трясусь от осознания, что Рустам захотел лично представить меня другому мужчине. Выпитый мною коктейль начинает извергаться в животе, как пробудившийся вулкан. Он обжигает лавой стенки желудка. «Всевышний, сохрани мой разум!» Я в очередной раз взываю к небесам с этой просьбой. «Почему так больно?» «О, какой же он огненный!» – восторгается вновь Эда моим новым потенциальным женихом. «Но я даже не смотрю на того мужчину. Глаза прикованы к Рустаму, а он словно тень, что следует за ним. Стараюсь держать лицо, привычно тяну губы в лживой улыбке, но внутренние органы сковываются колючей проволокой. Стеклянные двери разъезжаются, впуская их внутрь. Как только мы встречаемся глазами с Рустамом, я отвожу свой в сторону. Не могу смотреть на него. Меня захлестывает первобытная детская обида, от которой слезы норовят выйти наружу. «Привет!» – голос Низами ласкает слух, дрожью отбивается в каждой клеточке моего тела. «Когда же я погрязла в нем? Когда успела утонуть в своих чувствах?» Размышляю, заглядывая за его спину в недра пустого коридора. «Здравствуйте!» – простое приветствие из уст Эды звучит так сексуально, что я мысленно аплодирую ей. «Надо же так уметь управлять тембром и интонацией голоса! Почему я так не могу? Хочется, как ни в чем не бывало, поздороваться с мужчинами, но я стою как статуя и не могу произнести ни слова. «Дамы!» произносит Рустам, и я вынуждена смотрю на него вновь. «Хочу познакомить вас со своим старым другом Наилем Якуповым». Как только он произносит это имя, у меня в спине выстреливает нерв. Я молниеносно перевожу взгляд на его приятеля, чтобы убедиться, что это просто совпадение. Но все мои надежды разбиваются на мелкие осколки, когда встречаюсь с ним глазами. «Какой необычный цвет глаз у тебя!» «Правда? Вроде самый, что ни на есть обычный!» «Нет, у тебя глаза цвета виски!» Воспоминания тут же возвращают меня к тем временам. «Я вижу свое отражение в янтарных зрачках Наиля. Мое сердце медленно летит вниз, как и тысячу жизней назад, когда мы впервые столкнулись у дверей университета». В голове мелькают миллионы сцен с участием этого мужчины и девушки, которой я когда-то была. «Наиль, познакомься, Эда и...» Сознание искажает голос Рустама, делая его механическим на восприятие. Комната начинает медленно покачиваться и плыть. Я понимаю, что нахожусь на грани обморока. Стараюсь сфокусироваться, и мне это удается. Смотрю на двух мужчин и не верю в происходящее. «Это не моя жизнь!» Это какое-то низкопробное телешоу. Как такое возможно? Как они могут стоять рядом? Как они могут быть знакомы? Наиль, тот, кто впервые проник в мое сердце. Много лет назад он оставил на нем огромную трещину, которую мне никак не удавалось заделать. Рустам же тот, кто прямо сейчас держит мое сердце в руках, сжимая его пальцами в тиски. «И моя малышка Дамла». Губы Наиля растягиваются в обаятельной улыбке. «Именно эта чертова улыбка когда-то погубила меня. Именно с нее все когда-то началось и, кажется, закончилось. Он подходит ко мне, по-хозяйски обнимает за талию, словно между нами не было этих лет и его предательства, будто я и в самом деле до сих пор его малышка». «Ну, привет, дам!» Он целует меня в щеку, а я цепенею от его наглости. Хочу отшатнуться, но замечаю Рустама. Вижу, что он помрачнел и смотрит в недоумении на руку Наиля, что обвивает мою талию. После поднимает взгляд, и наши глаза встречаются. «Ты правда хочешь именно этого?» – задаю ему немой вопрос.